Глава 20. Я бросил взгляд в окно. Кейси только что встала из-за столика, где сидела с Джессикой. До этого я заметил, что они очень увлеченно о чем-то беседуют. «Добро пожаловать в кафе «Почему»?» — снова подумал я. «Блинчики пора переворачивать», — напомнила мне Эмма. «Верно, сейчас сделаю». Я схватил лопатку и перевернул блинчики. «Почти готово. Еще минутку поджарится с этой стороны, а потом тебе и твоему папе можно приниматься за еду». «А как же мой омлет?» Честно говоря, я надеялся, что Эмма забудет об омлете. Я виновато взглянул на нее. «Эмма, прости, но я не умею готовить омлет». «Не умеешь?» — недоверчиво спросила она. Я кивнул. «Представь себе». «Ну, ничего страшного». Я тихонько вздохнул от облегчения. Не хотелось ее огорчать. «Тебе просто нужен кто?» — продолжила она. «Что?» — она хихикнула. «Не что, а кто?» Я выложил блинчики на тарелку, и Эмма разложила по ним нарезанные фрукты. «Когда не знаешь, как что-то сделать, нужно просто найти того, кто это знает. Потом попросить его о помощи, потом он тебе покажет, и тогда ты тоже будешь знать. Это супер просто. Я так научилась почти всему, что умею делать». Я улыбнулся. «Если вам надо снести один из самых непреодолимых для большинства людей барьеров, превратив его в нечто настолько простое, что можно объяснить за считанные секунды, предоставьте это 7-летнему ребенку». «Кто тебя этому научил?» — поинтересовался я. «Папа». «Он хороший кто?» Она с готовностью кивнула. «Ага, он много чего знает. Именно он научил меня кататься на доске». «Действительно». «А что самое главное в том, что ты узнала о серфинге?» Она встала в позу, уткнув руки в бока. «Невозможно научиться кататься на доске, если не залезть в воду». Я рассмеялся. «Вот уж истинная правда». Как раз в этот момент вошел Майк. «Как продвигается завтрак?» «Джону нужен кто, пап? Ты можешь показать ему, как готовить омлет?» Я улыбнулся и пояснил. «Эмма рассказала мне о том, что когда я не знаю как, мне нужен кто». «О, в этом она настоящий мастер». Майк взял сковороду с длинной ручкой. «Итак, проще не бывает». Пока Майк вводил меня в курс тонкостей приготовления омлета, вошла Кейси. Она похлопала Майка по плечу и похвалила. «Как вкусно пахнет». «Мы приготовили блинчики и французские гренки, а папа учит Джона готовить омлет», — отчиталась Эмма. Кейси сгрузила принесенные тарелки в раковину. «Как там Джессика?» — спросил я. «Думаю, ей не повредит провести пару минут с тобой», — ответила Кейси. Я глянул на нее через плечо. «Правда? Мне казалось, у вас там происходит бурное обсуждение». «Так и было. А теперь, думаю, ей было бы на пользу поговорить с тобой. Полагаю, ей нужно услышать твою историю». «Давай, валяй», — поддержал Майк. «Я тут закончу сам. Все равно уже почти готово». «Хорошо», — нерешительно пробормотал я. На самом деле я не был вполне уверен, что это так уж хорошо. В первый раз я просто послушался интуиции, пошел и поговорил с Джессикой. Однако в данный момент я не ощущал никаких интуитивных озарений. «Почувствуешь, когда подойдешь», — подбодрила Кейси и кинула мне полотенце. Я вытер руки и кинул полотенце ей обратно. «Эмма, мы сможем закончить наш разговор чуть позже?» — спросил я. «Мне интересно, что еще ты узнала о серфинге?» Она взглянула на меня, потом занесла над своими блинчиками склянку с сиропом. «Сиропный вулкан!» — объявила она и опрокинула ее. Я улыбнулся. «Приму это когда?» — в ответ на свой вопрос. Эмма ухмыльнулась. «Ладно».